Глава 14. Кажется, кто-то скоро останется без жениха. Катя уже давно поняла, что бабушка обладает чем-то таким, чего она еще не понимает. Если это и пугало ее, то очень мало. Ведь она сначала просто не верила во все это, так как имела аналитический склад ума. Во время учебы в медицинском колледже, а потом работы, она видела смерть, видела, что в этом нет ничего таинственного. Но вот здесь она столкнулась с непонятным, да еще и бабушка несколько раз ей повторила о некой родовой силе. Сегодняшний день, особенно то, что такая сильная гроза бушевала только в районе их села, а еще то, что она буквально обходила их двор стороной, заставило ее пересмотреть свои представления о многих вещах. Она быстро приготовила Андрюше кушать, протерла на терочке картофель вареный и морковку, мясо, которое бабушка специально отварила для него, мелко порезала ножом и начала кормить. И тут чайной ложечкой стукнуло обо что-то твердое. Это и был долгожданный зубик, второй был также на подходе. Эх, она уже представляла, как ей будет больно кормить грудью сына. Только закончила кормить, еще и умыть не успела, как вошла бабушка, суровая, как в первый день их встречи. Гроза тем временем начала затихать. «Ты почему на телефон не отвечаешь? Я тебе раз пять звонила». «Ой, а у меня же новый телефон, он еще не заряжен, да и звук я не отрегулировала. Я даже не думала, что мне будут звонить». «Катерина, едешь из дома, мало ли что, а вдруг нужно связаться? Ты уже взрослая, вон, дитё уже есть». «Бабуль, не обижайся, я уже сама увидела, что нужно было связаться с тобой самой». «Кстати, а у нас зубчик появился». «Да ну!» – бабушка заулыбалась, заглядывая в рот правнуку. Тот широко улыбнулся в ответ, показывая свой первый зуб. «Давай сади его в кроватку, покушаем сами и покажешь свои покупки. Судя по пакету, скупила полмагазина. А Андрейке от меня подарок на первый зуб. Цепочку с крестиком и ложечку серебряную также будет». «Крестить будешь, наденешь ему. Ты же его, как я поняла, не крестила еще?» Катя пожала плечами. Она об этом и не думала как-то. Отнесла сына в кроватку и быстро вернулась на кухню. Тот пытался капризничать, требовать, чтобы его взяли на руки, но Катя старалась его не баловать, и тот похныкал и занялся тем, что пытался самостоятельно сесть, что у него уже неплохо получалось. На обед сегодня был вчерашний суп. Больше бабушка ничего не готовила. «Ну, показывай покупки», — сказала бабушка, когда посуда была перемыта. Катя достала из пакета памперсы, всякие детские вещи, одежду, развернула ползунки, показала носочки. Сказала, что сошьет из старого свитера сама кофточку и штанишки. «А себе что купила? Давай, покажи. Или стесняешься? Надеюсь, догадалась белье себе купить». А то развешиваешь уже такое. Я уж хотела тебе свои презентовать, пусть и не такие, как молодежь носит, но хоть новые. Да, как раз купила себе и кофточку с юбкой. Молодец, одобряю. Примерь-ка. Обновку бабушка одобрила. Сказала, что нужно будет еще что-то теплое купить на зиму, ведь она на людях работает. Но она ни словом не обмолвилась о том, что сегодня произошло. Потом спросила, кто это привез ее сегодня. «Это фермер из Маковой. Он своего отца забирал от остановки автобуса. Тот и меня взял с собой в машину. Я чуть не успела на машину частника, но меня какая-то Лидия оттолкнула, сама уселась. Если бы не этот Сергей, я бы еще в дороге была». «Ну, я что-то такое и предполагала, что так случится. А вот Лидка, вот уж везде привыкла нахрапом брать». Она к тебе скоро явится. Мстить не нужно ни в коем случае, а вот на место поставить необходимо. Ну, значит, договорились. С понедельника после обеда сына оставляешь со мной. 4 часа уж несложно посидеть, тем более он половину времени спать будет. Бабушка была очень довольной, прямо веселой. Катя понимала, что это связано не с ее поездкой в район, а с чем-то другим. Тем временем Андрюша начал засыпать, но упорно не хотел ложиться на подушку, пытаясь уснуть сидя. Когда сон его сморил, заставив упасть на бок, Катя, подождав немного, осторожно уложила его. Потом вышли с бабушкой во двор. Конечно, на огород не упало ни капли, зато у соседей все было залито водой. И странно бы выглядели они, начав копать картошку сейчас. Тут неделю нужно было ждать, чтобы просохло. Катя быстро растопила печку во дворе, наносила воды, решив прополоскать всю одежду, которую купила, кроме кофточки и юбки. Помыла новые игрушки и посуду. Пока вода грелась и сын спал, она начала помогать перебирать картошку, которая уже хорошо обсохла. Когда набирали все в посуду, включая старые ведра и корзины, вдвоем все спустили в подпол, затем продолжили перебирать. А тут уже и сын проснулся. Катя поспешила к нему, накинула на него кофточку размеров на 5 больше и принесла с собой, усадив в коляску и привязав его за пояс. Но это уже было не то. Хорошо, что дал возможность опустить в подпол следующую партию картошки. Потом она с ним вдвоем стирала вещи и развесила их сохнуть. Правда, уже хорошо похолодало, а ведь с утра можно было загорать. Она отнесла Андрейку в комнату, в кроватку, а сама достала свой свитер. Примерила по ползункам, дала запас и... раз! И обрезала рукава, с которых потом сшила штанишки. Шить она умела. На трудах когда-то получала одни 5. Всего час прошел, и штанишки были готовы. Нужно было найти резинку. Свитер по краям обтрепался, можно было дома носить, но можно было себе купить новый дешевле, чем костюмчик для сына. Осталось вырезать части для кофточки, можно ведь было сделать и без воротничка. Зашла бабушка, покрутила в руках штаны, похвалила внучку, пошла к себе и принесла моток резинки. Штаны сыну были готовы. «Я не взяла пару кофт старых, что мне Таиска, продавщица, предлагала. Решила, что нечего тебе в чужом ходить. А вот зря, какая ты мастерица, оказывается. Но ничего, что-то прикупим, что-то сошьешь. Ты ему на ноги что-то еще придумай». «Ага, что-то типа бахил больничных». «Чего?» «А ты, бабушка, не знаешь. Это одевают на обувь в больнице, чтобы заразу не разносить. Их потом выбрасывают, а я такое сошью на резинке на ноги Андрею». «Молодец, шустрая ты. Занимайся, ужин я сама приготовлю», — снова похвалила ее бабушка. Вечер прошел спокойно. Никаких вопросов Катя не задавала, а бабушка и рада была, так как не готова была отвечать. А что рассказывать, если внучке еще рано принимать силу? В том, что она должна принять, бабушка и не сомневалась уже. А Сергей, дождавшись окончания ливня, повез Иру домой. Если честно, она его немного начинала раздражать. Хотя, может быть, это не погода повлияла. Ира хотела, чтобы молодой мужчина остался у нее. Она хотела типа отблагодарить за подарки, чтобы он потом подарил ей еще больше. Но Сергей сказал, что позже, нужно же отца отвезти домой. «Ну, папа и сам дойдет, тут недалеко. Правда, Павел Петрович?» Будущий родственник не знал, что ответить. Он вообще не понимал таких отношений. Но сын сказал категорично, что с какой стати отец должен идти пешком по грязи. Правда, когда они доехали до села, оказалось, у них пролил только небольшой дождь. Но все равно болото было. Фермер только развернул свою деятельность и не успел заняться благоустройством в селе. Ира надула опять губки, которые раньше вызывали у Сергея умиление. Но сегодня это был явный перебор. Он с отцом приехал домой. Сергей отнес свои покупки в дом. Мама умерла 5 назад, и на хозяйстве они были вдвоем. «Сынок, ты меня прости, но что-то я не пойму тебя. Зачем ты связался с этой Ирой, если она тебе явно не нравится? Ты представляешь, что будет, когда она станет твоей законной женой? Пап, мне 30, вокруг нет другой подходящей девушки». А мне хочется, чтобы она была еще и симпатичной и согласилась приехать и жить здесь. А где мне искать другую? Мне нужна хозяйка в доме. Надеюсь, что Ира со временем поменяется. Да она станет еще хуже, уж поверь мне на слово. Дело твое, конечно, но я ее уже сейчас терпеть не могу. Есть, конечно, выход. Я переселюсь во Времянку. Еще этого не хватало. За кого ты меня принимаешь? Пап, я подумаю. Оставаться бобылем не хочется, работа занимает слишком много времени. Сейчас вот покушаем, и я побегу на ферму. Беги, ты должен наладить все, потом и на помощников можешь часть работы оставлять. «А что, это фельдшер прям с ребенком работает?» «Ага, ребенок в соседней комнате, а она ведет прием. Причем, как я понял, грамотная. Я тебя в понедельник отвезу к ней. Пусть тебя осмотрит на предмет твоей ноги. Может, что и посоветует?» «Не думаю, что она такая уж грамотная. Молодая еще. Но отвези, посмотрим. На перемену погоды, особенно сегодня, так болит, сил нет. А насчет Иры этой... Подумай еще, ведь испортишь свою жизнь».